559. Матерь Агни-йоги. Какие же возможности даются человеку, если он может принять или отвергнуть даже самого владыку? И как велика ответственность его за свое мышление и за свои действия? Думают и действуют все, но безответственно, то есть не осознавая этой ответственности, хотя и возлагая ее тяжко и неотвратимо на свои плечи. Можно не понимать и не осознавать, но уйти от ответственности невозможно. Все проступки и преступления порождаются безответственностью, или вернее, надеждой и мыслью, что от ответа можно уйти. Перед людьми иногда можно, но перед собою, то есть перед кармой, никогда. Куда думают скрыться от нее делатели зла? Отравители, разрушители и убийцы. Напрасные надежды, не уйдет ни один. Конечные счеты подходят, и придется платить по кармическим счетам всем, кто нарушил законы мироздания.